Глава 12. Мальчик, звонивший в дверь, был Кириллом. Мальчик, стоящий у него за спиной, был визитером. Ярослав открывал, даже не задумываясь, кого увидит. Не позаботившись посмотреть в глазок. Почему-то ему казалось, что пришел посланник тьмы, наверняка обаятельный, спортивный, молодой, и с глазами цвета плавленного свинца. «Заходите», — сказал Заров, отступая на шаг. Кирилл прошел сразу, визитер секунду потоптался на пороге. Прикрыл за собой дверь, посмотрел Ярослава в глаза. Медленно протянул руку и повернул головку замка. «А где Визард?» — спросил Заров. «Его убили». Визитер по-прежнему не отрывал от него взгляда. Левую руку он держал в кармане. Ярослав кивнул. Удивления не было, ни капли. Как бы они ни издевались друг над другом, как бы ни ругали чужие победы, их близость была несомненной. Знание и творчество. Интеллектуальные отбросы жизни, связанные невидимой общностью. «Если пришел стрелять, стреляй», — сказал он. «Или вынь руку из кармана, нервирует». Визитер вытащил руку, протянул ему. «Добрый вечер». Заров молча кивнул. «Очень добрый вечер, ничего не скажешь. Чудесный». «Вы болеете?» — спросил Кирилл. «У вас глаза больные». «Я просто пьян». Кирилл с сомнением покачал головой. «Был пьян», — поправился Заров. «Пойдемте». Он зашел в комнату, сел на заправленный с утра диван. Мальчишки стояли в коридоре, переглядывались. «Ярослав Сергеевич». Визитер, очевидно, решил взять беседу на себя. «Мы хотим обсудить... альянс». «Альянс», — задумчиво повторил Заров. «Да». «Мы...» — визитер зашел в комнату, быстро осмотрелся. «Понимаем, вы специально отпустили утром Кирилла, но все равно у нас больше нет выхода». Ярослав поднял голову. Вначале он даже не понял. Потом ему стало смешно. «Уходишь, не попрощавшись?» «Конечно, чего еще ждать от человека, чья профессия — лгать? Жонглировать разноцветными гирляндами слов». Да, утром он придумал прекрасный лживый ход, провокацию. Отпустить второстепенного противника, чтобы заманить более важного. «И все-таки давайте обсудим возможности совместной работы, хотя бы временной». Визитеру, наверное, казалось, что он сейчас взрослый и серьезный. Достойный партнер для взрослых посланников. «Я честно говорю», — в голосе визитера дрогнула жалобная нотка. «Давайте обсудим...» Он снова сунул руки в карманы, торопливо вынул их, заложил за спину. Ему очень хотелось произвести хорошее впечатление. В комнату вошел Кирилл. Молча обогнул визитера, остановился перед Заровым. «Ты веришь, что я заманил вас в ловушку?» — спросил Ярослав. Кирилл покачал головой, уточнил. «Почти не верю». «Спасибо». «Это Слава, наверное, об этом думал. Он здесь?» «Да, в ванной». Это было такой же ложью, как и сказать «нет», но почему-то Ярославу больше понравился утвердительный ответ. Мальчик спросил требовательно, даже обвиняюще. «Если он захочет нас убить, вы ему помешаете?» Заров покачал головой. В груди закололо холодной тупой иглой. Вот уж на что не жаловался никогда, так это на сердце. «Он уже не захочет, мальчики». «Откуда вы знаете?» — резко спросил визитер. «Он вчера вечером врал!» «А сегодня вечером убил себя». Заров не отрывал взгляда от визитера, пока тот не опустил глаза, поверив. Прижал ладони к лицу. Пальцы как лед, но сквозь кожу чистящий разнобой пульса. Неизмеримо талантливее и цинично честнее, но Слава был им. Со всеми своими придуманно настоящими жизнями, наскальными рисунками и средневековыми фресками, которые рисовал он, с песнями под лютню и органными фугами, которые он сочинил, мрачными соборами и пышными дворцами, которые он построил, с ветхими манускриптами и толстенными книгами, которые он написал. Все зло и все добро, что было в визитере, да плевать на них, он был им. Он знал о нем все. Никто и никогда не сможет пройти по тайникам его души так, как мог он. Да, Ярослав и не пустил бы туда никого. Лишь Славу, который был им. Но в каком-то темном чулане, среди поломанных стульев и разбитых копий, его визитер увидел пыльное зеркало, ждавшее его руки. Он стер пыль и зажег свечу, и долго смотрел в отражение. А потом убил то, что мог принести в мир, единственным способом, который был доступен ему. «Не плачьте, пожалуйста!» Кирилл сел рядом, заглядывая ему в лицо. «Вы же взрослый!» «Ты хочешь сказать, что видишь слезы?» — спросил Ярослав. «Разве это обязательно?»